На перекрестке судеб лет ищу знакомый силуэт, везде ищу тебя одну. Хочу услышать голос твой, дотронуться к тебе рукой, родимая, любимая. Увидев вновь эти глаза, успею все я рассказать, что не успел, а так хотел. Каким я был, за все прости, весь мир к ногам преподнести, я опоздал, прошу прости, мама. Моей душе жива, как наяву, мама. Скажу тебе спасибо, что живу, мама. На этом свете нет роднее тебя, мама, мама. Как жаль, что это поздно, понял я, мама. Спасибо за тепло и за любовь, мама. При этом слове сердце греет кровь, мама. На этом свете нет роднее тебя, мама, мама, мама. Как жаль, что это поздно, понял я. Шагами робкими и грустя, наш дом десятки лет спустя, вернулся я, в нем жизнь моя. Где ты всегда меня ждала, всему учила и могла за все простить и отпустить. Все как и прежде, из окна нет света, только тишина, лишь истина в душе жива. Я знаю, слышишь меня ты, все мира для тебя цветы, твои цветы, звезда моя, мама. Моей душе жива, как наяву, мама. Скажу тебе спасибо, что живу, мама. На этом свете нет роднее тебя, мама, мама. Как жаль, что это поздно, понял я, мама. Спасибо за тепло и за любовь, мама. При этом слове сердце греет кровь, мама. На этом свете нет роднее тебя, мама, мама, мама. Как жаль, что это поздно, понял я. Понял.